Глава 39. На глаза наворачиваются слезы, когда я вижу одну полоску на тесте. Сажусь на бортик ванны и плачу, позволяя рыданиям сотрясать тело. Не жизнь, а какой-то поезд-экспресс, мчащийся по путям бесконечного стресса. Завтра же запишусь на повторный прием к гинекологу. Укол, спираль, таблетки. Что там еще, чтобы избежать подобных ситуаций? Дверь в ванную открывается, и Эрик, заметив, что я плачу, по-своему это истолковывает. Присаживается на корточки и убирает прядь волос моего лба, вытирает слезы, целует висок. Я жмурюсь и шумно дышу, не в силах справиться с эмоциями. Но все, не плачь. У судьбы так себе с чувством юмора. Я второй раз на одни и те же грабли наступаю. Ты первый. Но ребенок — это счастье. Он ни в чем не виноват. Все будет хорошо. Успокойся. Я протягиваю Эрику тест. Он долго смотрит на него, потом поднимает на меня непонимающие глаза. Тогда ревешь почему? Перенервничала. Испугалась. Осекаюсь, когда Эрик садится на пол и прислоняется спиной к стене. Выглядит потрясенным и бледным. Только сейчас замечаю лихорадочный блеск в его глазах, как дрожат пальцы, которые он сжимает в кулак. Нужно взять себя в руки, подумать о ближнем. Сместить фокус внимания со своих переживаний на чужие. «Второй раз на одни и те же грабли?» Втянув влагу носом, спрашиваю я. «Эля, случайно у нас получилось. Мы не планировали с Залиной становиться родителями». Непривычно слышать имя дочери из его уст. Эрик с силой трёт лицо. Даю ему время, видя, что он хочет продолжить. «Мне примерно как тебе сейчас было, когда Золя пришла и сказала, что ждет ребенка. Я был ошарашен, но, подумав, настоял, чтобы рожала. Сказал, что помогу. О браке речи не заводили, да и куда жениться? Короткая интрижка, общая тусовка, случайный секс, незапланированная беременность. Родители покрутили у виска, мол, какие вам дети, сами еще не выросли. Отец и вовсе перед фактом поставил. Содержишь тогда сам. Собственно, так и началась наша дружба с Измайловым. В институте пересеклись, бизнес вместе замутили. Потом я квартиру девчонкам купил, позже — дачу за городом. Они жили в достатке, я бывал у них часто. Поначалу мы пытались с Зариной сойтись ради дочери, но я не любитель заниматься самообманом. А вот в дочку с первого взгляда влюбился. Как вспышкой пронзила в самое сердце и навсегда. Эля, тебе бы понравилось. Вся семья была от нее в восторге. Я перестаю плакать и смотрю на Эрика. В его глазах тоска, а у меня ком в горле, но уже по другому поводу. Я бы не стал останавливать, если бы ты решилась на аборт. Но был бы против, да. Вздыхает он. Ты говорила, что больше не хочешь детей. Порой в жизни на наши планы другие соображения. Мы бы расстались, если бы я так сделала. Не знаю. Честно отвечает везунчик, ощупывая меня взглядом. Полагаешь, я такой плохой человек, что в случае чего нужно бежать к гинекологу и избавляться от моего ребенка? Он задерживается на моих влажных щеках. Когда аборт по медицинским показаниям, то без вопросов. Но если чисто как проявление слабости, страха или еще каких-то эмоций неопределенного происхождения, то это мелочно. К тому же мы оба молоды, я обеспечен, у нас взаимные чувства. Опыт отцовства с моей стороны имеется, и не маленький. Элли почти 10 было, когда ее не стало. Справились бы. До боли закосываю губу и вытираю слезы со щек. Эрик рассказывает о себе и дочери, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей. У него это получается. Все, успокоилась. Он кивает на тест в моих руках. Зато ты что-то не очень. Замечаю, видя, как везунчик паник и его потряхивает. Не люблю о ней говорить. Ее люблю, а говорить о ней нет. Печально улыбается Эрик. Может, времени мало прошло. Как мог, затолкал в дальний угол все воспоминания и стараюсь не вытаскивать. Но ее улыбка, звонкий голос, как она любила дурачиться, как обнимала, смотрела в глаза, папой называла. Это раковые метастазы в мозгу и в сердце. Меня встряхнуло, когда увидел тебя плачущую с тестом в руке, и решение пришло моментально. Ты бы ни о чем не пожалела, Рина. Говорит он, не отводя от меня глаз. Я сползаю с бортика и забираюсь на колени везунчика, глажу его скулы, нежно касаюсь губ, провожу по ним кончиком языка и, ощущая отклик, беру небритое лицо в руки и углубляю поцелуй. Подцепляю край черной футболки и тяну вверх, платье тоже долой, Хочу кожа к коже и целоваться, чувствовать давление его языка на своем, чтобы Эрик силой вжимал в себя. Хочу слышать, как бешено стучит израненное сердце в его груди. «Ты, девочка, ураган. 5 минут назад рыдала, а сейчас что делаешь?» — хрипит везунчик. «Оказываю дружескую поддержку. Разве не понятно? Мне не нравится, когда ты грустишь». Эрик расплывается в широкой улыбке и кусает за шею. Затем снимает с меня остатки одежды, приспускает джинсы вместе с боксерами и достает из заднего кармана презерватив. «Поддержку, да?» В глазах появляется знакомый блеск. «Ну, тогда держись». Словно током бьет, когда я опускаюсь на его член, и мы занимаемся сексом прямо на полу в ванной. Мне так хорошо, безумно, непередаваемо. Упиваюсь тем, с какой жадностью везунчик берет меня каждый раз, хотя сейчас я сверху и пытаюсь взять инициативу в свои руки, но тщетно. Эрик обхватывает за ягодицы и задает ритм нашим движениям, не отводя от моего лица напряженных глаз. Я качаю быстро и бурно. Эти ощущения выбрасывают за грань разумного. Сиплю имя Эрика и прижимаюсь к его разгоряченному телу, дрожа от экстаза. Кажется, совсем забываю о том, что плакала несколько мгновений назад, хотя близка к тому, чтобы снова расплакаться, но уже по другому поводу. Не могу сделать и вдох от калейдоскопа эмоций, который вызывает этот мужчина. На следующий день я записываюсь к гинекологу, а еще через 2 дня закрываю больничный и выхожу на работу. После смены еду в торговый центр купить какую-нибудь мелочь для поднятия настроения и продукты на ужин. С покупками иду на выход, и вдруг замечаю Эрика и Залину. Поводов для ревности везунчик никогда не давал и прямым текстом сказал, что Залину не любил. Но почему-то я все равно испытываю сейчас это чувство. Неужели она ради встречи с ним в Москву прилетела? Или это просто совпадение? Не хочу скатываться до уровня истерички, но очень к этому близка. Они идут к машине Эрика, обсуждая что-то на повышенных тонах. Я за ними. Богдасаров злой и недовольный. Потом Залина садится в подъехавшее такси. Эрик остается на парковке. Достает телефон и с кем-то разговаривает, но в какой-то момент вдруг резко облокачивается на машину и закрывает глаза. Приход словил. Опять? Боль, видимо, долго его не отпускает, и я решаюсь подойти, обозначив свое присутствие. Однако везунчик отмирает, садится за руль и тоже уезжает. Остаток дня нахожусь в отвратительном настроении. Еще и месячные пришли. Полный комплект. А когда поздно вечером, вместо появления везунчика, я вижу входящий звонок с незнакомого номера, и, ответив, слышу женский голос, то на душе становится еще паршивее. «Здравствуй, Регина. Это Залина. Во-первых, хочу извиниться за те слова на базе. В действительности я так не считаю и не желаю никому зла, особенно Эрику. Он близкий мне человек. Был, есть и будет. Но когда тебя отталкивают, то зачем вы мне звоните?» Перебиваю бурный поток слов незнакомой женщины. «И откуда у вас мой номер?» «Твой номер мне Катя дала, а она у Миши взяла». «Я сейчас по работе в Москве. Недавно Катя сказала, что Эрик неважно себя чувствует. Врач, у которого он наблюдается, подтвердил, хотя это и конфиденциальная информация, но у меня свои связи. После того падения и операции я была с Эриком. Пугающее на самом деле зрелище, потому что человек, привыкший быть все время в движении, вдруг оказывается прикованным к постели и мучается от боли, постоянно ограничен и не может толком даже сидеть. К счастью, Богдасаров молодой и сильный мужчина. На восстановление у него ушло не полгода, как прогнозировали врачи, а меньше. Как будет в этот раз, не знаю, но буду краткой. Ему операция нужна, повторная. Меня слушать Эрик не захотел». «Считаете, что меня слушать захочет? Поэтому и звоните. Ночная кукушка дневную перекукует». Слышала такие слова? Родители на него влияния не имели и не имеют. Серьезных отношений на моей памяти тоже не было. А если тебя в семью привел, то это что-то дозначит. Хотите, чтобы потом вывел? Эрик не выносит давления. Никакого. «Знаю. Но как бы он сам не оказался вне семьи, я ни на чем не настаиваю, Регина. Меня Богдасаров опять резко осадил и пригрозил, что в черный список занесет. Катю слушать тоже не стал. Родители с ним и не заикаются на этот счет. А я не сказал, что у него нейтралитет и что один раз он уже видел обездвиженное тело внизу, думая, что брат умер. Второй будет легче. Может, Эрик к тебе прислушается». На щеках мокрые дорожки. Вот в чем дело. «Что сказал врач?» — тихо спрашиваю я. «Ничего конкретного. Нужно лечь на обследование. Я в курсе, кто ты, и что металлическая железка в его позвоночнике из той партии, которую ваша компания поставила в клинику, где Эрик делал операцию и проходил реабилитацию. Катя все рассказала. Я лишь уточнила кое-какие детали у врача по своим каналам. Самообладание и так на грани. После этих слов я чувствую, как пол уходит из-под ног и присаживаюсь на диван. Усилием воли беру себя в руки и решаю не паниковать раньше времени, а отфильтровать поступившую информацию, возможно, с Яном поговорить. Не знаю. Они все боятся на него давить. А почему я должна это делать? Потому что ночная кукушка. Повисает густая пауза. На твоем месте я бы попыталась, Регина. Да ты и сама все понимаешь. Еще раз извини за те слова. Надеюсь, у вас все получится. Слова Залины не выходят у меня из головы несколько дней. С трудом гашу в себе поднявшееся волнение, но оно не проходит и достигает пика, когда везунчик ловит такой же приход от боли, как и на парковке во время нашего секса. Это вводит в ступор. Тут же вспоминаю, как накануне Богдасаров показывал мне два билета на Чегемские водопады. Значит, обследоваться у него нет времени и желания, а терпеть боль и кататься по курортам есть? Где логика? Он, может, таким образом самоубиться решил? Но с чего взял, что я желаю принимать в этом участие? Эрик перекатывается на бок и лежит так какое-то время, сильно зажмурившись. Судорожно дышит, но не от удовольствия, нет. Жду, когда ему станет легче, отпустит. И как только взгляд карих глаз проясняется, встаю с кровати и начинаю собирать его вещи. Богдасаров, слегка прищурившись, наблюдает за мной. «Если что-то еще обнаружу из твоего у себя в квартире, то напишу СМС. А теперь одевайся, забирай вещи и уходи». «Схуяли», — негромко произносит везунчик. «Вернешься, когда дашь согласие на обследование и операцию. Измайлов на свободе, вас уже меньше прессуют, можно и здоровьем заняться. В период восстановления я буду рядом, возьму отпуск на работе. Если необходимо будет, то и вовсе уйду. Без присмотра не оставлю». «Никакой операции не будет», — категорично заявляет Эрик. Душу сковывает безысходность. Я обхватываю себя руками. «Мне звонила Залина. Запчасть в твоем позвоночнике из нашей партии. Напомни ту историю про ослепшего мужчину с букетом заболеваний. Хочешь, как он, да?» «Понятно. Спели, значит?» «Зря. Не выношу давления. Абсолютно никакого. Этого она тебе не сказала?» «Это я и без нее знаю. Но мое терпение тоже не безгранично. В чем причина такого упрямства, не пойму». «В том, я не хочу. Исчерпывающе». Хотелось бы иметь такие же нервы, как у везунчика, но терпение и впрямь на исходе. От досады и отчаяния, что он даже не пытается объяснить, в чем причина, едва сдерживаю, чтобы не заплакать. А дотянуть до инвалидности или летального исхода, причинить боль близким людям. Хочешь? Тело Эрика заметно напрягается. Он поднимается на ноги, тяжело вздыхает. «Не пили мне мозг. Я повторяю. Не хочу. Уходи». «Уверена?» «Более чем. Не хватало, чтобы на моих глазах что-то плохое случилось, и я действительно мозгами отъехала. И так испытываю чувство вины, что хоть и косвенно, но причастна к этому всему». Указываю на его голый торс. «Не претендую на особое место в твоей жизни, но и смотреть, как ты гробишь себя, тоже не собираюсь. Ни у одного тебя есть принципы, понял?» Повисает пауза, за которой следует глухое «блядь», и Эрик идет к креслу, подбирая свою одежду. «Выкинь!» — кивает на стопку собранных вещей. Одевается и уходит, громко хлопнув дверью. «Если не ляжет в больницу на обследование, то и впрямь не хочу больше видеть его мучения, имея на это полное право. Но почему же так щемит в груди и хочется его вернуть?» Богдасаров молчит 3 дня. «Я дико бешусь из-за этого и на эмоциях звоню Дане, говорю, что отзываю все доверенности у нотариуса и соглашаюсь на брак с Ибрагимовым, а после выключаю телефон на сутки. Знаю, что брат тут же наберет Эрика после подобных заявлений и в глубине души надеюсь, что везунчик все таки задумается, что неправ. Приедет поговорить, скажет, что ляжет в больницу, хотя бы на обследование. Как бы не так. От Богдасарова по-прежнему ни звонка, ни сообщения». Зато утром приезжает брат и пытается выяснить, что произошло и почему я изменила свое решение. Понимаю, кто его подослал, и еще сильнее из-за этого злюсь. Какой же Эрик эгоист! Ненавижу! Даня уезжает, и я рассчитываю, что он только Богдасарову обозначит мою позицию. Но, видимо, я была слишком убедительна и слегка перестаралась. Оказывается, после нашего разговора брат позвонил Алексею Борисовичу, а тот, в свою очередь, Иману, поставив меня тем самым в глупое положение, ведь замуж за Ибрагимова я не собираюсь, этот шаг был просто коварной уловкой. Однако чуть позже до меня доходит, кто дал брату такие установки. Эрик хочет посмотреть, как далеко я смогу зайти в своем шантаже? Далеко. У Богдасарова волосы на голове зашевелятся от моего воинственного настроя. Может, тогда появится желание назвать хоть одну причину своего категоричного отказа ложиться на операционный стол, чтобы остаток жизни я не винила себя в инвалидности Эрика или его смерти.